А как быть с прививками? К сожалению, в России до сих пор актуальна проблема избыточных медотводов от прививок, в то время как противопоказаний к вакцинации при эпилепсии не так много. Это любые острые состояния, аутоиммунные инфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, устойчивая к лечению эпилепсия с частыми приступами. Недавний эпизод фибрильных судорог у ребенка, когда врачам пока не удалось разобраться в его причинах и убедиться в доброкачественности данного явления. Обычно длительность медотвода в этой ситуации составляет 3 месяца, после чего вакцинация продолжается согласно плану. Большинство случаев эпилептической активности, случайно выявленной на ЭЭГ, когда пациента ничего не беспокоит, противопоказанием к вакцинации не являются. Даже тяжелые эпилептические энцефалопатии, такие как синдром Дравия, не являются абсолютным противопоказанием к проведению прививок, потому что над больным ребенком не образуется волшебным образом защитный купол, гарантирующий иммунитет ко всем смертельным инфекциям. А потому и роскошь необоснованного медотвода мы себе позволить не можем. Пациентам с эпилепсией рекомендуется заменить прививку АКДС на аналог бескоклюшного компонента. Среди российских специалистов считается, что именно он иногда становится провокатором приступов. Есть мнение, что прививки способны спровоцировать развитие эпилепсии у здорового ребенка. Это не так. Просто дебют заболевания, которое было прописано в генах, часто совпадает по времени с прививкой в первый год жизни. Потому что вакцинации и ревакцинации должны в этот период проводиться довольно часто. Но и без прививки эпилепсия также обязательно заявит о себе. Помните, после не значит вследствие. Также существует проблема вакцина-ассоциированных фибрильных судорог. Некоторые вакцины провоцируют подъем температуры, и у ребенка, который имеет генетические предпосылки, развивается доброкачественный однократный эпилептический приступ. Такое происходит редко. Вероятно, даже реже, чем принято считать, потому что в исследованиях трудно разграничить ситуации, когда провокатором приступа стала прививка, а когда – самостоятельно возникшая ОРВИ, принесенная из той же поликлиники. В любом случае, генетические факторы здесь важнее, чем факт вакцинации. Важно помнить, что в заболевания, от которых защищают нас прививки, а также их опасные для жизни осложнения, несут куда больше риск для пациента с эпилепсией, чем вакцинация. Например, риск развития эпилепсии после вакцины АКДС в 330 раз меньше, чем риск возникновения аналогичного заболевания от осложнений инфекции, которые грозят непривитым детям. Определенно стоит задать себе вопрос, от чего мы спасаемся и к чему стремимся, когда просим доктора написать необоснованный медотвод, ведь на кону именно ваше здоровье или здоровье ваших детей.